Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1059-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Пару недель назад мы говорили о сокращениях эфирного вещания «Голоса России» на средних и коротких волнах с 1 августа. Однако уже 3 августа пришли сообщения от радиолюбителей из Европы о том, что программы на сокращенных частотах продолжают выходить в эфир. Я поинтересовался у наших коллег из отдела по распространению программы, они мне подтвердили, что действительно сокращения отложены, возможно, до 15 августа. Так что, увы, это печальное событие все еще в планах. Тема «Когнитивное радио в России» была рассмотрена на заседании секции «Системы и средства связи» Научно-технического совета Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которая состоялась 11 августа под председательством заместителя главы Минкомсвязи России Наума Мартера. Об этом говорится в сообщении, которое публикует официальный портал Министерства. Замминистра отметил, что разработка применения когнитивного радио связана с внедрением не только новой технологии, но новой идеологии использования частотного ресурса, состояния сетей, построения оборудования и предоставления услуг. По мнению Наума Мардера, переход России к новой идеологии требует соответствующих новых инженерно-технических и нормативно-правовых решений, которые должны будут изменить всю парадигму регулирования частотного ресурса. Собравшиеся заслушали доклад председателя Совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, члена Президиума Международной Ассоциации связи Светланы Аполлоновой о перспективах и задачах внедрения в России когнитивного радио как самоорганизующейся системы радиосвязи, построенной на алгоритмах без помехового вторичного использования спектра, без предварительной конверсии частот. Она пояснила, что в настоящее время в мире активно ведутся работы по построению систем широкополосного радиодоступа в диапазоне от 50 до 960 МГц с использованием технологии когнитивное радио и разработан стандарт, в котором заложена возможность безлицензионного использования таких систем. Предлагаемая национальная система технологии когнитивного радио, по словам докладчика, сможет оптимизировать использование радиочастотного спектра с учетом национальных особенностей работы радиоэлектронных средств правительственного, военного и гражданского назначения, автоматизировать вторичное использование ресурса и максимально использовать возможности национальной системы глобальной навигационной спутниковой системы, а также поможет решить острую проблему цифрового неравенства. Когнитивное радио – это система беспроводной коммуникации, в которой один из двух элементов, сеть или беспроводной узел, изменяет свои параметры передачи или приема для эффективной и рациональной связи, исключающей взаимные помехи у пользователей. Это изменение параметров интеллектуальной связи основывается на активном отслеживании нескольких факторов во внешнем и внутреннем радиоокружении, таких как спектр радиочастоты, поведение пользователя и состояние сети. Особенностью когнитивного радио является способность получать и передавать сигналы на различных частотах. Частными случаями подобных систем являются технологии распределенного спектра и пространственно-временного мультиплексирования. Использование подобных систем предполагает повышение функциональности отдельных оконечных устройств, их конвергенцию для приема сигналов телевидения, мобильной связи и радио будет требоваться только одно устройство. Отдельный подкласс этого класса технологий составляет интеллектуальное радио, которое проводит анализ электромагнитной среды и находит для передачи временно или постоянно неиспользуемые частоты, что позволяет увеличивать количество передаваемой на каждой данной частоте информации. Когнитивное радио – это, по своей сути, вычислительная модель. Кстати, по данным из различных источников, в нашей стране работы по разработке технологий когнитивного радио ведутся уже с 2004 года. А в средневолновом эфире Москвы радиолюбители заметили цифровой сигнал. Сообщения об этом стали появляться в форуме российского DX-портала dxing.ru. Кое-какую информацию по этому поводу мне удалось выяснить у специалистов, принимающих участие в этих работах. По имеющимся у меня данным, проводились профилактические работы на передатчиках, которые излучали частоты 1260 и 693 кГц. Во время этих профилактических работ были проделаны небольшие работы по переделке передатчиков для того, чтобы получить возможность излучения сигналов в формате DRM. Попробовали работу в разных режимах, были и положительные результаты, появились и вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Как сообщили мне вышеназванные специалисты, они намерены в течение ближайшей недели довести эти настроечно-профилактические работы до конца, с тем, чтобы иметь возможность показать все варианты работы в стандарте DRM в средневолновом диапазоне в густонаселенном мегаполисе. В число этих возможностей входит simulcast, то есть работа одновременно аналогом и цифрой, а также работа в соседних каналах по схеме аналог-цифра и цифра-цифра. Таким образом, сейчас никакого расписания этих трансляций нет, более того, называть эти трансляции тестовыми пока еще рано, так как идет лишь первый этап работ по настройке оборудования. В процессе моего разговора передатчик включили на проверку, и мне удалось в центре Москвы увидеть идентификацию канала и даже услышать фрагменты звука. Правда, пока еще с большими перерывами, но, как мне объяснили, идет настройка кодеков, и, как уже было сказано выше, есть еще вопросы, которые необходимо решить. Однако совершенно очевидно, что эти работы, похоже, будут более результативными, нежели проходившие несколько лет назад. Как только появятся более определенные результаты, мы обязательно вам сообщим. Ну а пока фрагмент записи с эфира – это средние волны, частота 693 кГц, мощность излучения передатчика 2 кВт. Запись получилась более 10 минут без перерыва, полностью я помещу ее на наш DX-портал, а здесь лишь маленький кусочек. Должен сказать, что трансляция не прерывалась более 20 минут, просто времени производить запись так долго у меня не было. Еще раз акцентирую, что пока идет только настройка. Горизонты. Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонты». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Йомобиль, российское чудо техники, скоро выйдет на отечественные и зарубежные рынки. Солнце и соль. В Испании создали солнечную электростанцию, которая может работать даже ночью. Победа над инфарктом. Британские ученые нашли способ восстанавливать сердечную мышцу. А теперь новости интернета. Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение. Голос России. Блок Медиа Нетворк публикует сообщение Дэйва Керника, в котором говорится, что государственный вещатель Гамбии, Gambia Radio and Television Service, сокращенно GRTS, запустил новый интернет-сайт, на котором появилась возможность слушать станцию в прямой трансляции через потоковое аудио. Адрес сайта www.grts.gm. Согласно сообщению Дэйва, GRTS Radio в эфире на местных и английском языке ежедневно с 6 до полуночи, время, как обычно, всемирное координированное. Новостной бюллетень на английском языке отмечается с 7 до 7 часов 10 минут, с 13 до 13.10, с 18 до 18.10 и с 22 до 22 часов 30 минут, а в конце трансляции дня краткая сводка новостей. При этом по выходным время трансляции может варьироваться. Надо сказать, что WRTH за 2011 год дает несколько иное время работы GRTS Radio. С 5.30 до 14 и с 16.55 до полуночи, это с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье с 5 часов 50 минут до полуночи. Кстати сказать, я в 7 часов настроился на эту интернет-трансляцию, но, к сожалению, вещания на английском языке не было, была программа на местном языке. Идентификация станции различная: GRTS Radio, Gambia Radio and Television Service или GRTS Digital FM. Эфирное вещание идет в FM-диапазоне, а также на средних волнах 648 и 747 кГц. Мощность передатчиков, соответственно, 50 и 10 кВт. GRTS Radio – старейшая станция в Гамбии. Она появилась в эфире в 1962 году, как радио Гамбия. Тогда использовалась коротковолновая частота 4820 кГц. На начальном этапе станция работала только пару часов в день, по будням в вечернее время. Правительство начало телевизионное вещание в 1995 году, тогда же было предложено изменить и название компании на ныне существующее. Secretary General of the Organization of the Islamic Conference, the OIC, Mr. Ahmadine Sanogo. И в заключение о книжной новинке, о которой рассказала российская газета. В Перми издана книга «Урал. Россия. Далее. Везде», посвященная гениальному русскому изобретателю и инженеру Александру Степановичу Попову. Тем самым Пермь вспомнила о человеке, давшему городу возможность пользоваться электричеством, а миру – радио. Уникальность издания в том, что это первое и единственное повествование о детских и юношеских годах знаменитого земляка, о том времени, которое он провел на Уральской земле. Именно здесь, в Пермской губернии, происходило становление личности выдающегося ученого, подарившему миру изобретение, которому нет равных. Авторы, а это в сотрудничестве три пермских журналиста Инесса Суворова, Павел Агапов и Владимир Ярошенко, воссоздали целостную картину той эпохи уральского быта и духовной среды, когда кристаллизовался характер и мировоззрение будущего изобретателя радио, формировалась его тяга к точным наукам и изобретательству. Издание богато иллюстрировано фотографиями, документами и рисунками того времени, отправляет читателя в историю полуторавековой давности и позволяет лучше узнать край, который оказался способен дарить миру таланты столь высокого уровня. Художественная часть повествования дает возможность увидеть не столько умудренного жизненным опытом и творческим талантом ученого-изобретателя Александра Степановича Попова, сколько юного любознательного подростка, старающегося как можно быстрее понять окружающий мир, а потом по мере взросления изменить его в лучшую сторону. Вот и все на сегодня. Перед тем, как попрощаться, напомню, что если у вас есть интересная информация, которую вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – клуб DX, русская служба, «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.